Глава 11. Квартирный вопрос. Прошло 3 минуты, как группа из 10 человек проникла в дом. Болванчик первым долетел до поместья и показал мне всю картину происходящего. «Можем не торопиться», — сбавляя темп, сказал я дамам, и в ответ на их вопросительный взгляд добавил: «Сейчас сами все увидите». Большинство боевиков были мертвы. У кого-то оторваны ноги, кто-то лежал без головы. Парочку вовсе расплющило в лепешку. Марфа с внучкой стояли посреди гостиной, в руках кухонные ножи. 3 конюха волокли еще по 2 трупа за волосы. Вишенкой на торте стал Трофим, который спрыгнул с крыши с огромной, больше его роста, снайперской винтовкой. Болванчик успел показать только окончание представления. От пенсионеров не осталось и следа. Марфа, полная женщина в возрасте, ловко увернулась от 2 ударов и с необычайной сноровкой за 2 движений выпотрошила нападающих. Последнего убила ее дочка. Она только хлопнула в ладоши, и тело придавило невидимым прессом. Мы пришли как раз вовремя, когда Трофим разбирал свою вундервафлю и складывал в 2 чемодана. «Вот так сюрприз», — даже Лора удивилась. «Тогда я вообще ничего не понимаю». Мы с моей верной пятеркой безмолвно остановились в дверном проеме, в тот момент, когда прислуга со спокойными лицами убирали трупы. «Простите за мой нескромный вопрос», — сказал я, проходя в гостиную прямо по испачканному кровью полу. «Но, может, мне кто-нибудь объяснит, какого хрена я сейчас вижу?» Первым ко мне подскочил Трофим. «Господин, прошу прощения, мы просто хотели вам помочь, не серчайте». Из ловкого и сильного мага, который с легкостью прыгал с крыши, он опять постарел и стал немного горбатым дворецким. «Так, все, остановились!» — крикнул я на весь дом. «На улицу, живо!» Это не то, что меня удивило, это... Охренеть, как меня удивило! Оказалось, что слуги способны оборонять дом и без моей помощи. Тогда у меня есть к ним парочка вопросов. Мы собрались у входа в дом всего 11 человек. «Ну?» — развел я руками. «Что это было?» «Господин», — поднял руки Трофим, — «разрешите, я за всех отвечу». «Да, Трофим, будь любезен». «Барон специально набирал таких людей, как мы», — начал он рассказывать, — «бывших военных магов, военных на пенсии, а кое-кто жертвы произвола командования». «А почему вы раньше мне об этом не сказали?» «Не было нужды», — пожал он плечами. «Но я хотел вам рассказать, господин, просто не думал, что это будет таким способом». «И все вы маги?» — удивился я, вспоминая странный прием дочки Маруси. «Да», — кивнул Трофим за всех. «Барон сам обучал некоторых из нас. Кима тогда еще не было». Ну что ж, этот вопрос можно закрыть. Оставался еще один. «Тогда объясните, как моего отца смогли убить?» Лора тем временем сканировала всех, как детектор лжи. «Если вся прислуга — первоклассные бойцы, и отец тоже был не последним магом, как так получилось, что его убили?» Граф сказал, что его усыпили и уничтожили ментальное тело. «Кто этот человек? Или это предатель, который окопался в моем доме?» «К сожалению, мы сами так и не поняли», — взяла слово Маруся. «Он просто пришел и уснул. Через несколько минут барон закричал, я прибежала, но было уже поздно. У него был жар. Виктор Станиславович умер в жуткой агонии. Он кричал и кричал. Его кости трещали, и в итоге сердце не выдержало», — смахнула она одинокую слезинку с щеки. «Я уже видела такое, когда уничтожают внутреннее хранилище. Это ужасная смерть». Трофим подошел и обнял горничную. К нему присоединилась и дочка. «Это очень сложная магия», — продолжил за нее Трофим. «Применяется артефакт с душой монстра, достаточно сильный, чтобы изнутри разрушить хранилище. Контакт проходит в течение суток. Старый господин как раз приехал из города, и мы думаем, там его и нашел убийца». «И у вас не возникло даже мысли, что это может быть кто-то из наших?» — удивился я. «Нет, господин, что вы!» — пожал плечами, тихо наглядываясь на всех. «Мы работали на вашего отца много лет, и никто не собирался его предавать». Все дружно закивали. «Ну что скажешь?» — спросил я у Лоры. «Пока непонятно», — — задумчиво проговорила она. «Эти военные, их хрен расколешь. Но могу сказать одно. Предателя среди них точно нет. Так что дорожи этими людьми. Тем более, они у тебя такое могут творить. Понятно, почему у барона не было охраны или банальных заборов». В чем-то она права. Один Трофим, который уничтожил вражеских снайперов, чего стоил. Интересно, он со всем оружием может обращаться так же ловко или только с огнестрельным? Однако, как показала практика, даже опытный персонал не спас барона от смерти. Надо придумать, как отразить такую атаку или найти кого-то, кто сможет. Стоит узнать про эти артефакты, которые способны разрушить ментальное тело и хранилище. «Ладно, пойдем убираться», — выдохнув и немного расслабившись, сказал я. «Господин юные леди, вы можете идти спать», — поклонился Трофим и прочие слуги. «Мы наследили, мы и уберем». «Нет, пришли по мою душу, это очевидно». «Значит, и последствия нападения тоже за мной», — махнул я рукой. «Где у вас тут тряпки, Маруся?» Девушки помогали. Уже через час дом сиял, как прежде, за исключением выбитого окна и парочки сломанных картин и ваз. Конюхи сказали, что займутся трупами на территории имения завтра. Уснул я только в 3 часа ночи. Где-то в лесной чаще. Мужчина азиатской наружности в военной форме стоял у полевых палаток со своим помощником и злился, теребя рацию в кулаке. Потерпеть такое поражение и от кого? От молокососа? Студента, которому только недавно исполнилось 18? «Капитан, что будем делать?» — спросил на китайском диалекте его помощник, худощавый, в маленьких очках. «Мой отряд, мои люди, мое оружие!» — бормотал командир, игнорируя помощника, и только больше злился. Первый раз, когда он отправил несколько человек захватить этого молокососа в плен, кто мог подумать, что всех его людей убьют? Они узнали, что с Кузнецовым терся первый помощник графа Бердышева Андреев Василий Иннокентьевич. Тогда все встало на свои места. Он вполне мог убрать его людей. В этот раз капитан решил не осторожничать и отправил 4 отряда, один из них снайперский. Когда его наниматель сказал, что барон очень опасен и лучше не рисковать, командир послушался. У него был достаточно редкий и дорогой артефакт — разрушитель душ. Вот только он был одноразовым. Хотя та сумма, которую ему обещали за уничтожение рода Кузнецовых, была настолько большой, что он мог купить себе хоть 10 артефактов. И поэтому он не стал экономить. У него было еще 2 таких же, но он посчитал, что для сынка барона это слишком жирно. Можно обойтись куда более дешевыми методами. Но что-то пошло не так. Его отряды вырезали под корень, даже снайперы не успели произвести ни одного выстрела. На внутренний телефон позвонили. «Мистер Вей, доброй ночи», — послышалось на том конце провода. «Как обстоят дела с ликвидацией Кузнецова?» «Здравствуйте, господин!» В отличие от подданных, Вей хорошо знал русский язык, но никак не мог избавиться от акцента. «Небольшая загвоздка, но будьте уверены, все скоро завершится в нашу пользу». «Хорошо. А то мои источники доложили, только что Кузнецов-младший отбил нападение», — также спокойно заявил звонивший. «Надеюсь, это просто недоразумение?» «Конечно. Я его недооценил, но такого больше не повторится». «Постарайся», — буркнули в трубку и отключились. От ярости командир отряда наемников Вейли раздавил телефон в руках. Придется использовать еще один артефакт. Он не собирался терять своих людей, особенно когда они в новой дорогой экипировке. На удивление, утро вышло солнечным. Спустившись вниз, я застал Трофима, как всегда, на кухне за газетой и чашкой кофе. «Трофим, распорядись, чтобы оружие и целое снаряжение убитых наемников убрали до поры на склад», — приказал я. «Оно нам пригодится». «Уже», — не отвлекаясь от газеты, ответил он. «Его перенесли, а я все отсортировал, подписал и даже отложил то, что мы сможем продать». «А мы можем продать оружие?» — удивился я, вспоминая, что в моем мире это не было так уж просто. «Конечно», — загадочно улыбнулся Трофим. «У меня есть выходы на нужных людей. Все законно. Купят за справедливую цену, а не как у других». «Тогда оставлю это на тебя, хорошо?» «Без проблем, господин», — кивнул он и сделал глоток кофе. «Кстати, сегодня должны приехать строители. Надо им тут все показать, рассказать», — сказал я, намекая Трофиму, что без него никак. «Встретим в лучшем виде, господин», — заверил он меня. «Не переживайте». Одной проблемой меньше. Я позавтракал, потренировался на лужайке, на этот раз без девушек. Они решили сходить с утра пораньше к речке, поплавать и позагорать. Сказали, что там народу нет, и можно купаться голыми. Я не стал их отговаривать, в конце концов, я им не нянька. Да и сомневаюсь, что в округе найдется смельчак, который решит им навредить. После я позвонил Надежде и узнал насчет документов на девушек. «Михаил, доброе утро!» — раздался радостный голос в трубке. «Наденька, здравствуйте!» — непроизвольно я сам улыбнулся. «Скажите, как там насчет моих дам?» «А у нас почти все готово. Ждем гербовые бумаги и можете забирать. Приезжайте к обеду». «Договорились, до встречи». Удобно, когда все происходит в срок. Хотя и в этом мире были свои недочеты, но пока меня мало что могло разочаровать. К слову, с появлением магии многие вещи стали делать куда проще. Та же добыча полезных ископаемых. На каменоломне набирались маги только определенной предрасположенности. Зачастую простолюдины, подданные хозяина рудников, аристократы чаще всего. Он обучал их профессии, и они верно служили ему. Простолюдины учились только добыче ресурсов, никаких боевых заклинаний. Да, тут специальная разновидность магии, промышленная. После добычи камня его тут же обрабатывали и отвозили почти готовый материал на продажу, в разы сокращая производственную цепочку и поставки. Это делало производство качественнее, а строительство быстрее. Однако никак не дешевле. За скорость приходилось платить двойную цену. Поэтому мне очень хотелось посмотреть на цикл производства от начала и до конца. Знаете, я же и сам своего рода исследователь. Через час приехали люди из строительной фирмы. У дома остановилась машина, дорогая, судя по виду. На бампере красовалась надпись «ККК», которая расшифровывалась как «кирпич к кирпичу». Навстречу мне вышел мужчина средних лет с пивным пузиком, закрученными усами и в котелке. С ним было двое ребят помоложе, видимо, помощники. «Добрый день. Вы, должно быть, барон Михаил Кузнецов». «Да», — кивнул я. «Очень приятно». Он протянул ко мне руку. «Иннокентий Яковлевич Ковальский». Обменявшись рукопожатиями, мы занялись обсуждением фронта работ. «Это мои помощники», — подтвердил он мою догадку. «Они пока возьмут мерки, проверят почву, фундамент. Могу я попросить кого-нибудь из вашей прислуги показать им тут все?» «Да, конечно», — сказал я и отправил с ними Трофима. А мы с Иннокентием Яковлевичем прошли в мой кабинет. Он немного рассказал про свой бизнес и сообщил, без ложной скромности, что ККК — одна из ведущих фирм по строительству в стране. Также он поведал, что, по моему желанию, в фундамент и стены можно встроить артефакты любого назначения. Или мы можем покрыть стены метеоритным материалом и даже маголитом. Как говорится, любые капризы за ваши деньги. «А военные и оборонительные объекты вы строите?» — поинтересовался я на будущее. «Что вы имеете в виду?» — хитро прищурился он. «Скажем, стены, как в Киеве», — навскидку прикинул я, вспоминая, какие на ней будут осадные орудия. «Для ПВО и прочей подобной техники». «Должен признать», — он гордо поправил пиджак, «внутренняя стена Киева — это и заслуга моего предприятия». Но потом резко погрустнел. «Совсем недавно ее разрушили во время прорыва». «Да, знаю. Я там был». «О, вот это да! Вы из Киева?» — снова обрадовался он. Его настроение прямо скакало. «Мы постоянно совершенствуем производство, и поддержка стен Киева не исключение. У нас есть специальное условие в договоре, что в случае, если защитная постройка будет разрушена, мы бесплатно восстановим ее и улучшим в соответствии с последними разработками. Сами понимаете, имя компании должно быть безупречным». «Отлично. «У вас есть с собой договор?» «Да, конечно», — кивнул он и достал документ из папки. «У нас он типовой. За работу и материалы мы составим индивидуальный договор после уточнения всех деталей», — пояснил он, передавая мне бумаги. «Также в этот договор вы можете внести собственные условия, разумеется, обговорив все с нами заранее». 10 листов я прочитал за несколько секунд и отложил на стол. «Вы не будете читать?» — удивленно спросил он. «А чего же? Я уже закончил». Он выпучил на меня глаза. «Только за то, что я буду работать с ними, они просили 500 000. И это даже без материалов и учета работ». «Вот поэтому у них пожизненная гарантия», — хихикнула Лора. Она уже проанализировала документы и выдала несколько рекомендаций, какие пункты стоит внести в договор. «Отлично», — кивнул я. «Тогда я обсужу все детали с моим юристом. У меня есть парочка дополнительных пунктов. Обговорим их и давайте работать». «Хорошо, тогда надеюсь на ваше слово», — кивнул Ковальский. «Мои ребята скоро закончат осматриваться, и вы расскажете, что бы вы хотели». «Идет. Ближе к вечеру я отправлю вам готовый документ». Мы еще раз пожали друг другу руки и вышли к его помощникам. Трофим провел им экскурсию, и ребята были под впечатлением от того, как тут все качественно и хорошо построено. «Однозначно, это работа профессионалов. Однако я не могу понять, кто автор», — пожал плечами один из парней. «Вы пытались определить по дому, чья это работа?» — удивился я. «Разумеется», — кивнул Иннокентий Яковлевич. «Мастер меча всегда сможет понять, кем сделан качественный клинок. Если не возражаете, я бы сам хотел взглянуть на фундамент». Тут уж и я захотел присоединиться. В подвале главный строитель походил по углам, постучал по камням и потрогал стены. Сделал еще какие-то манипуляции с магией, которые мне пока были неизвестны, и присвистнул. «Ого, молодой человек, вам несказанно повезло с наследством», — повернувшись ко мне, сказал он. В глазах горел азартный огонек. «Не сочтите за грубость, но что, если я попрошу у вас доступ к фундаменту для изучения этой техники? Я читал о ней в книгах, но эти знания, укладки были утрачены. Что вы скажете, если договор и строительство будет бесплатным? С вас только материалы». «Вот так номер», — удивилась Лора, да и я охренел. «Что же в этом такого уникального и секретного, что он аж так завелся?» «А ты сканировала?» — спросил я. «Конечно, постройка отличается от всего вокруг, но я не придала этому значения». «И что тут уникального?» «Да ничего», — хихикнула Лора. «Здание построено по технологиям нашего мира, Миша. Тут дома строятся, как у нас в начале 20 века, а этот — одной ногой в 21-м. Вот Ковальский и заинтересовался». «Ну так что, Михаил, согласны?» — с волнением смотрел Ковальский мне в глаза. «Ничего разбирать не будете?» — уточнил я. «Нет, что вы, побойтесь Бога!» — махнул он рукой. «Мне достаточно своей магии». «И как часто вы собираетесь меня посещать?» Он немного задумался, почесал подбородок и посмотрел в ежедневнике. «Не против, если я буду навещать вас по субботам. Думаю, это не займет много времени», — предложил он. «Договорились?» Мы пожали руки, и я рассказал, что планирую построить и укрепить. Когда они уехали, пора было и мне ехать в город. Но сначала надо перекусить пирожками, испеченными Марусей. Пока я закидывал в рот очередной теплый кусок, пришли девушки. Как всегда, довольные. Волосы мокрые, видно, что купались. «Ой, пирожки!» — пискнула Лира, и первая кинулась к столу. За ней рванули остальные. «Куда?» — сердито рявкнула Маруся. «А руки мыть кто будет?» Дамы смешно застыли на месте, секунду переваривая информацию, а затем пошли в уборную. Когда они расселись за столом и рассказали мне о своем утреннем купании, я решил рискнуть. «Не хотите поехать со мной в город?»